Вспоминая случай с НЛО, возможно, черная дыра. Галактика — прикольная штука, что-то живет с нами рядом. Нормальные не доверяют, звездные десанты мне не братья. Чужие нам нужны технологии, это никогда не закончится. Стебусь над школьницами, это заводит. Представляю четко, чем все это кончится. Как моя ракетница входит в твое депо. Здесь только два варианта, откуда в жопе бриллианты. Красиво сосала дома при свечах паленое шампанское. Или вспомнил, как сижу в наручниках в карцере. Четко охуеваю, сколько мне сейчас еще придется отдать, чтоб не отъебали, чтобы не париться. Держу пари, что все обойдется. Ебать в рот, бро, тут главное перекреститься. Хочу на Юпитер поститься правильно по православию. Пялюсь в рестике на фицике, соска словно жар птица. Заказываю тунца и пиво, морскую пиццу. Предоставляю бабушке клубок и спицы. Цыпа уходит типа мне похуй, я готовлю дома. Покурили с соседом на балконе, наконец-то дома. Заебали эти гастроли, готовлю сольник. Уфология, тайна 20 века. Причесался за колоннами, встречаюсь с наркодилером на Коломенской. Вышли на улицу, на дальнике в Макдональдсе. Он меня уколол, звенит колокол. Без денежных единиц не может выжить мажор. На Марсе небо голубое, очень серьезная хуйня. Это не транслируется на станции. Ебалась как констанция с Д'Артаньяном. А мы тут приперли с кальяном. Сука, давай не базарь, полет нормальный. У космонавта отсосал инопланетянин. Поймал сигналы, два раза в жопу даже дал он. Как пидорас в латексных концонах. Прочитал соннике, что это все плохо. Вспоминаю случай с НЛО. Возможно, черная дыра, галактика — прикольная штука, что-то живет с нами рядом. Нормальные чуваки не доверяют, звездные десанты мне не братья. Вспоминаю случай с НЛО. Возможно, черная дыра, галактика — прикольная штука, что-то живет с нами рядом. Нормальные чуваки не доверяют, звездные десанты мне не братья. Чужие, нам не нужны технологии. В кабинете гинекологии тетка светит щелкой, играет музло четко. Словно раздавленный котенок, босой гном приходит в шаттл. Слуг Кика ушатал, он пытался достать лазер, правда не сразу. Я проникаю внутрь, оттуда там пульты, сенсорные кнопки. Хуй ты не управляешь мыслями, уродливые призраки. Мы живем в Млечном Пути, смотри на мои зраки. Они внутри, не триммера, там могут быть такие же, как и ты, только космические пираты. Указываю на карту, созвездие въебали, но мы не видели, так как живем далеко. Поймем через световые годы, слагали за них легенды. Это, что называется, необъяснимо, но факт. Мол, в давние времена ласточки не могли переселиться на зиму в теплые края, страдали жестко и гибли. Появились гоблины, и я очень хочу грибов. Съел — не торкнуло. В последнее время заметил, что со мной что-то не то. Не хочется больше тортиков и тяжелых наркотиков. Просто хочу в полет, холодный космос. И мой звездолет несет меня в необитаемый остров. С гуманоидами фоткаюсь в полный рост. Их ебало уродские, лица дурацкие. Нам напиздили братья Стругацкие. Это голимые цыгане. Спайс в сигаре, лагерь красный, голова косматая. Ум ясный, как культурист жопастый. Нагнулся со штангой, черная дыра, твой анус уносит в пропасть. Скончался, как незваный гость. Оставайся, неправильно поэтому спиздил тут артефакты. Я 200-й пассажир на Марс. Билет в один конец, я не вернусь обратно, братья. Экспедиция закончится там, вышлю по скайпу мой прах. Из триллиона один шанс на возврат. И если повезет, и нам не пиздят, то привезу магнитит, братка. Не, ну это хуйня, да, Паш? Вспоминая случай с НЛО. Возможно, черная дыра. Галактика — прикольная штука. Кто-то живет с нами рядом. Йоу, нормальные чуваки. Не доверяю. Мне не братья. Мне не братья. Я запишу, что ты не волнуйся. Я все сделаю. Мне не братья. Мне не братья. Вспоминая случай с НЛО. Возможно, черная дыра. Галактика — прикольная штука. Что-то живет с нами рядом. Нормальный чувак. Не доверяют звездные десанты мне не братья. Вспоминая случай с НЛО. Возможно, черная дыра. Галактика — прикольная штука. Что-то же Земле и его звезда-компаньон. При желании небесную пару можно увидеть с Земли.